Все было готово. Коробочка заняла свое место точно посередине между нами и свечой. Мне почти не пришлось прикладывать усилий, чтобы проникнуть в ее память. Коробочку, видимо, уже давно распирало от желания пообщаться. Кино началось незамедлительно. Нам оставалось только смотреть. Иногда мое внимание предательски ослабевало. Раньше мне не приходилось заниматься подобными вещами дольше одного часа кряду. В таких случаях Джуфин молча протягивал мне чашку с бальзамом Кахара. Сам он тоже разок-другой приложился к зелью, уж не знаю, была ли у него такая надобность, или просто хороший повод нашелся. Коробочка, умница моя, показывала только то, что нас действительно интересовало. Сэр Джуфин, правда, не раз говорил, что предметам свойственно запоминать в первую очередь те события, в которых присутствует магия. Наверное, он прав, но мне нравилось думать, что коробочка сама прекрасно понимает, что нам интересно. Говорят, мы искренне привязываемся к тем, кому оказали бескорыстную услугу. Судя по моей невольной симпатии к украденной из спальни Маклука коробочке, так оно и есть. Началось с батального эпизода, с участником коего мы недавно душевно беседовали. Хрупкий старик с красивым изможденным лицом аскета, на котором застыло капризное выражение избалованного одинокого ребенка. Драгоценный тазик для умывания в руках нашего знакомца Мадди. Мизинец старика окунается в воду. Тонкие губы кривятся от негодования. Слуга встает с колен, идет по направлению к двери. Искаженное гневом лицо больного принимает какое-то дьявольски веселое выражение. Бросок! Гол! Тазик для умывания, изготовленный, надо полагать, из тончайшего фарфора, врезается в лоб несчастного и разбивается на мелкие осколки. Ошеломленный, ослепленный потоками воды и тонким ручейком собственной крови, Мадди совершает прыжок в бок, достойный олимпийской медали. Если бы такой неадекватный вид спорта, как прыжки в сторону, был признан Олимпийским комитетом. На пути бедняги роковое зеркало, оно-то и пресекло его полет. Впрочем, все в порядке. Никаких сломанных носов и выбитых зубов. Ничего страшного не случилось. Мадди просто уткнулся лицом в зеркало и испачкал его кровью, смешанной с водой. И только-то. Изумленный он повернулся к сэру Олли. При виде его перемазанного кровью лица гнев старика сменился испугом, капризная гримаса виноватым выражением. Начались мирные переговоры. Никто из участников событий не заметил того, что увидели мы. По поверхности старого зеркала пробежала легкая рябь, как вздох. В тех местах, где капли крови несчастного слуги коснулись древнего зеркала, что-то запульсировало, задвигалось. Миг, и все кончилось. Только зеркало стало чуть темнее и глубже. Но кто обращает внимание на подобные вещи? Губы сэра Олли шевелились, на перепачканном кровью лице Мадди уже появилась робкая улыбка облегчения. Из-за двери выглядывала чья-то любопытная рожица. Конец сюжета. Тьма на миг сгустилась перед нами. Через несколько секунд эта тьма стала просто уютной темнотой неосвещенной спальни. Слабый свет ущербной луны играл на впалых щеках сэра Олли. Что-то разбудило старика. Я понял, что он был испуган. Я всем телом чувствовал его страх, его беспомощность и отчаяние. Я слышал, как он пытался послать зов слугам, я чувствовал, что впервые в жизни у старика ничего не получалось, совсем как у меня сегодня, когда я не мог докричаться до Джуфина. Но в моем случае не хватало опыта, сил-то у меня было достаточно, и в конце концов все у меня получилось. А у сэра Олли уже не было сил, чтобы воспользоваться безмолвной речью. Его поработил ледяной ужас. Что-то совсем чужое, не поддающееся ни контролю, ни хотя бы пониманию, было уже рядом с сэром Олли. На мгновение мне показалось, что я вижу нечто крошечное, ползущее по шее старика. По моему телу пробежала отвратительная дрожь. «Макс, ты видишь эту маленькую мерзость?» – шепотом спросил Джуфин. «Да, кажется». «Не смотри на нее пристально. А еще лучше вообще не смотри. Очень сильная дрянь. Хозяин зеркала может забрать твою тень даже сейчас, когда он всего лишь видение. Теперь я понимаю, почему так перепугалась старая леди Браба. Все-таки она самая талантливая знахарка в Йеха. Такое углядеть не каждому по силам, к счастью. Глотни-ка бальзаму, Макс. Сейчас тебе защита не помешает». «Так, эта тварь уходит в зеркало. В тех местах, куда попали капли крови, у него теперь двери. Можешь смотреть. Ты когда-нибудь видел, как уходит тень? Смотри, смотри». Дрожь моя прошла. Страх, кажется, тоже. Я снова сосредоточился и почти сразу же увидел знакомые очертания спальни. Полупрозрачный сэр Маклук Олли, помолодевший, но смертельно испуганный, стоял возле зеркала и смотрел на другого сэра Маклука Олли, неподвижно лежащего в постели. Поверхность зеркала дрогнула, тень, видимо, это и была тень, как-то беспомощно всхлипнула, обернулась к зеркалу, безуспешно попыталась отступить и, нет, не растаяла, а рассеялась в воздухе тысячами сияющих огоньков. Огоньки быстро гасли, но я успел заметить, что некоторые из них исчезли за зеркальной гладью. 5 огоньков, если быть точным, по числу недавно перепачкавших в зеркало капель крови бедняги Мадди. Потом страх ушел, резко и насовсем. Темнота спальни снова стала уютной, успокаивающей, хотя теперь в комнате был мертвец. Но в конце концов смерть – штука закономерная. В отличие от магии, 200 какой-то там ступеней, черной, белой, да хоть серо-буро-малиновой, будь она неладна. Я понял, что перестал различать очертания нашего видения. Сэр Джуфин локтем пихнул меня в бок. Представление продолжалось. В спальне снова было светло. Я увидел симпатичного молодого человека в нарядной ярко-оранжевой скабе. Разумеется, это был бедняга Натис, недоучившийся придворный, которому, к великому сожалению, не сиделось дома в славном городе Гажине. Паренек смущенно улыбнулся, обнаружив обаятельные ямочки на щеках. Потом он сконцентрировался, придал своему лицу комично-грозное выражение. Тут же в кадре появился господин Говинс, печальная судьба которого на сегодняшний день не вызывала у меня особых сомнений. Наставник протягивал ученику бритвенный прибор, рукоятка которого могла бы вызвать нервный тик у любого коллекционера антиквариата. Я и то оценил. Я безнадежно отвлекся и потянулся за чудесным бальзамом. Сэр Джуфин покосился на меня не без некоторой подозрительности. «Только капельку виновато», — прошептал я. «Не обращай внимания, мальчик, я просто очень завистлив. Ну-ка, дай и мне глоточек». Когда видение вернулось ко мне, Натис уже приступил к делу. Он аккуратно водил бритвой по щеке, слегка улыбаясь каким-то своим мыслям. Бритва постепенно подбиралась все ближе и ближе к голубоватой пульсирующей жилке на его мальчишеской тонкой шее. Впрочем, само по себе это было в порядке вещей. Бритье как бритье. Но зеркало не дремало. В нужный момент несколько точек на его поверхности дрогнули. Ледяной ужас снова решил пощупать мое сердце, которое приглянулось ему, как аппетитная девичья попка, старому ловеласу. Сэр Джуфин мягко толкнул мой подбородок. «Отвернись. Опять неприличная сцена. Я и сам на эту дрянь стараюсь не засматриваться. Знаешь, а ведь мне когда-то рассказывали про такие вещи. А в финале рассказа дали понять, что с этим существом легче смириться, чем бороться. Хороша мебель у моего соседа, ничего не скажешь. А ведь с виду такой приличный человек. Ладно. Мальчик, конечно, поддался на его шепот. «Ох, Макс, теперь смотри во все глаза. Такого и мне видеть не доводилось, только осторожно. Рассчитывай свои силы». Первое, что я увидел, это беспомощную улыбку на лице парня, так напоминавшую нелепую улыбку нашего счастливчика Мелифара. Трогательные ямочки навсегда обозначились на щеках, гладкой левой и так и не выбритой правой. И кровь. Много крови. Кровь залила зеркало, которое возбужденно задвигалось под ее потоками. Так учащенно дышит неопытный ныряльщик, с трудом выбравшийся на поверхность. Сомнений не оставалось. Кровь возвращала жизнь зеркалу, которое только казалось зеркалом, а было просто заснувшей дверью в очень скверное место. В гадкое такое местечко. Я благоразумно отвел глаза, перевел дыхание, неприятным образом подчинившееся было этому тошнотворному ритму, и снова осторожно посмотрел. Натис, конечно, уже лежал на полу. Говинс зачарованно уставился на его лицо и не видел, как сыто вздрогнуло напоследок окровавленное зеркало. Еще немного потемнело и затихло. На время, конечно. В комнате появились люди. Видение растаяло. «Джуфин», — тихо сказал я, — «так вы знаете, что это такое?» «Знать-то знаю. Насколько это вообще можно знать? Это, Макс, видишь ли, легенда. Причем легенда, в которую я до сих пор не слишком верил. Да нет, верил, не в том дело. Просто не утруждал себя раздумьями на эту тему. И вот. Ничего, выкрутимся. Где наша не пропадала? Смотри, смотри. Сейчас будет самое интересное». «Мне бы что-нибудь поскучнее, Джуфин. Тошно уже». «А ты как думал? Еще бы не тошно. Ничего, после такого дебюта тебе служба праздником покажется. Все-таки подобные вещи далеко не каждый день происходят. Они, как правило, вовсе не случаются». «Надеюсь. Хотя я везучий на развлечения». Следующий эпизод. Мы увидели, как в спальне появился Кропс Кулли, еще один симпатичный парень, рыжий как апельсин, что, кстати, считается въеха неоспоримым признаком настоящей мужской силы и красоты. В случае Кропса Кулли это было вполне оправдано. Здесь вообще очень много красивых людей, вдруг пришло мне в голову. Куда больше, чем там, откуда я родом, хотя они сами так не думают. У них какие-то иные эстетические каноны. Интересно, а я тут буду считаться красавчиком или чучелом, или как? Я пожал плечами. Очень актуальный вопрос, конечно. Тем временем Рыжик вовсю имитировал бурную деятельность по уборке комнаты. А чем еще можно заняться, если тебя отправили убирать давно пустующее помещение, которое и без того убирают каждый день? Он дисциплинированно обошел все углы спальни, грозно размахивая пушистыми тёлочкой, своим единственным орудием труда. Через несколько минут даже имитировать больше было нечего. Комната пребывала в идеальном порядке. Тут юный Кропс, очевидно, решил, что заслужил право на передышку. Он остановился перед зеркалом, внимательно изучил свое лицо. Двумя пальцами приподнял уголки глаз. Отпустил их со вздохом сожаления. Видимо, раскосый вариант был опробован не впервые и с каждым разом нравился ему все больше. Потом придирчиво изучил свой нос. Покажите мне молодого человека любого пола, довольного собственным носом. Боюсь, что это мелочное недовольство было последним чувством, которое он испытал при жизни. Прозрачная мерцающая паутина уже светилась на его рукаве. Еще несколько секунд, и парень оказался в центре почти невидимого кокона. Я животом почувствовал тупое облегчение, охватившее беднягу. Все стало просто и понятно. Надо идти туда. И рыжий Кропс Кулли шагнул в зеркальную глубину. Его беспомощная улыбка была похожа на выражение лица окаменевшего сэра Мелифара. Я отвернулся, когда понял, что мои ощущения неприятным образом совпадают с переживаниями юного Кропса. Я уже почти чувствовал, как меня пережевывают, и что самое мерзкое, это вполне могло мне понравиться. Передо мной мельтешило гнилое обезьянье личико. Пропасть рта в окружении живых паучьих лапок казалась таким спокойным, желанным местом. Я сделал хороший глоток бальзама Кахара. Да, магия восьмой ступени – это вещь. Чертовски вкусно, и все наваждения как рукой снимает. С детства меня убеждали, что полезной может быть только всякая горькая гадость, и вот выяснилось вдруг, что это было вранье. Хорошая новость. Убедившись, что мой рассудок по-прежнему на месте, я заставил себя вернуться к видению. Снова пустая спальня, прибранная и уютная. «Видишь, Макс?» Локоть Джуфина уткнулся в мой многострадальный бок. «Видишь?» «Что?» «Да в том-то и дело, что ничегошеньки. Все сразу же кончилось, как отрезало. Теперь понятно, почему мой индикатор скакал между двойкой и тройкой в тот вечер». Меня осенило. Видимо, веселое приключение, посвященное памяти графа Дракулы, действительно приподняло мой бедный маленький IQ. Когда он поест, он спит, так? И ничего не происходит, потому что зеркало спит вместе со своим обитателем. И никакой магии, правильно? Правильно. Так он нас и поймал. Все подозрения сводились на нет одним взглядом на мою трубку. Обычно магия всегда присутствует в том предмете, в который она вложена. Она либо есть, либо ее нет. Но эта дрянь живая. А живому свойственно иногда уходить в мир снов. Когда маг спит, молчат все индикаторы. Наверняка в это время они безумствуют в других мирах, если в других мирах есть индикаторы, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь. Да, дела. Пошли в гостиную, сэр Макс. Вы же меня знаете, я всегда готов. Сэр Джуфин поднялся с пола, хрустнул суставами, сладко потянулся. Я бережно поднял с пола коробочку и положил в карман. Мне всегда не хватало талисмана. Теперь он у меня, кажется, есть. На то мы порешим. Свеча тем временем погасла. Я машинально потянулся за огарком, чтобы поднять его с пола. Ничего там не оказалось. Ничего. Я уж не удивлялся. Только запоминал. Мы вернулись в гостиную. Небо за окном светлело. «Хорошо посидели», — равнодушно отметил я. Посыльный сэра Маклука явился каких-нибудь 12 часов назад. Надо же. Камера была восхитительна. Невозмутимый Кимпа принес нам блюдо с крошечными печеницами, таявшими во рту. Приковылял заспанный Хуф, сочувственно повиливая хвостом. Мы с сэром Джуфином тут же вступили в молчаливое соревнование. Кто скормит малышу больше печенья? Хуф успевал угодить нам обоим, летая по комнате, как короткая мохнатая торпеда. Наевшись, он устроился между нами под столом, чтобы никому не было обидно. «Макс», – печально сказал Джуфин, – «теперь я не уверен, что у Мелифара есть хоть какой-то шанс. Мы не сможем просто взять его в охапку и вынести из той комнаты, а потом привести в чувство. Он уже принадлежит зеркалу, и невозможно порвать установившиеся связи, пока остановлена жизнь. А как только зеркало оживет, оно возьмет свою пищу, заберет его из любого места, даже из иного мира. Я, конечно, могу уничтожить эту тварь. Шурф Лонли Локли тоже может. Но я не уверен, что кто-нибудь сумеет убить чудовище достаточно быстро, чтобы удержать Мелифара по эту сторону. Оставить все как есть, но это не может продолжаться вечно. Я обязан покончить с зеркалом и его голодным хозяином. Но невозможно уничтожить, что бы то ни было, пока остановлен мир. Чтобы убить чудовище, мне придется его разбудить, а значит отдать ему Мелифара напоследок. Сам понимаешь, это не та жертва, которую я готов принести. И думать не хочу. Замкнутый круг, Макс. Замкнутый круг». Я рассеянно взял еще одно печенье. Было грустно. Прежде мне в голову не могло прийти, что сэр Джуфин, человек, на досуге вытащивший меня из одного мира в другой, что, скажите на милость, может быть невероятней, может быть таким усталым и растерянным. Я понял, что его могущество имеет границы. От этого мне стало одиноко и неуютно. Я громко хрустнул печеньем в мертвой тишине гостиной. Замкнутый круг. Зеркало. Замкнутый круг. У меня перехватило дыхание. Да нет, не может быть все так просто. Если бы все было так просто, сэр Джуфин наверняка бы догадался, и все же. «Джуфин!» — сипло позвал я. Остановился, прочистил горло и начал сначала. «Это, наверное, глупо, но вы сказали замкнутый круг. Так вот, когда одно зеркало ставят напротив другого, это тоже замкнутый круг. Я подумал, если эта тварь увидит свое отражение, может быть, они захотят полакомиться друг другом?» Я, наконец, отважился поднять глаза на сэра Джуфина. Он смотрел на меня, разинув рот. Наконец плотину прорвало. «Грешные магистры! Ты хоть сам понимаешь, что сказал парень? И откуда ты такой взялся на мою голову? Ты сам-то знаешь, что ты за существо? Скажи мне честно!» Такой бури я, признаться, не ожидал. Первые несколько секунд я наслаждался эффектом своего выступления, потом мне стало неловко. Все-таки никаких удивительных открытий я не совершил, и потом еще неизвестно, сработает ли, хотя что-то подсказывало мне, сработает. Кажется, сходное предчувствие ликующе вопило и в сердце Джуфина. «Сработает, еще как сработает!» Я встал из-за стола, потянулся, подошел к окну. Сегодняшний рассвет мог с лихвой вознаградить за любую бессонную ночь. Вообще, когда ты клюешь носом уже, а не еще, пожар на утреннем горизонте впечатляет куда больше. «Иди-ка ты спать, сэр Макс», — посоветовал Джуфин. «Я вызвал Лонли Локли. Часа через 4 он будет здесь. Сэр Шурф и его волшебные ручки. Тебе понравится. А пока можешь отдохнуть. Я тоже не собираюсь упускать такой шанс». «Что за волшебные ручки?» «Увидишь, Макс, увидишь. Сэр Лонли Локли – это наша гордость. Постарайся не перепутать его фамилию. Он жуткий зануда на этот счет, да и не только на этот. В общем, передать не могу, какое удовольствие тебя ждет. А теперь баиньки». Не испытывая желания возражать, я отправился в спальню. Опустился на мягкий пол, укутался пушистым одеялом, не веря своему счастью. Я и не представлял, как устал. Но что-то все-таки нарушало мой комфорт. С трудом приподнял голову, чуть ли не пальцами разлепил веки. Ну, конечно. На подушке лежала моя собственная домашняя туфля, оставленная там маленьким фетишистом по имени Хуф. Мягкое постукивание лапок свидетельствовало, что виновник беспорядка легок на помине. Я водворил обувь на место, Хуф решил, что теперь на подушке поместятся двое. Возражений у меня не было. «Разбудишь меня, когда этот рукастый Локи-Локи заявится?» – спросил я, уворачиваясь от чересчур мокрого носика. Хуф умиротворенно засопел. «Макс спит. Утром гости. Надо будить. Разбужу». Донеслись до меня логические заключения понятливого пса. И меня не стало. Странное дело, но проснулся я самостоятельно на целый час раньше, чем следовало. Чувствовал себя на диво хорошо. Наверное, все еще сказывалось действие тонизирующего бальзама Кахара. Великая вещь. Хуфа рядом не было. Наверное, крутился в холле, чтобы не пропустить появление сэра Лонли Локли и честно выполнить поручение. Еще минут 10 я просто валялся, подтягивался, занимался ленивой утренней возней, которая доставляет настоящее удовольствие только тому, кто хорошо выспался. Потом я встал, со вкусом умылся и даже заставил себя побриться. Ежедневная мужская каторга, только бородатые, счастливые и свободны. Замечу, что никаких нехороших ассоциаций зеркало в ванной у меня не вызывало. Не то, чтобы я был таким уж толстокожим, просто я знал, что это нормальное зеркало. Я вообще стал немного больше знать об окружающих меня вещах после вчерашнего превращения в вампира. Да, славная, однако, страница появилась в моей биографии. И есть о чем рассказывать девушкам. Впрочем, были бы девушки, за байками дело не станет. Я отправился в гостиную. Кимпа с подносом почтительно материализовался у стола. Появился Хуф, совершенно справедливо полагающий, что добрая половина завтрака достанется ему. Я сгреб собачку в охапку, водрузил на колени, взял первую кружку камры, развернул вчерашнюю газету, извлек из кармана сигарету из своего домашнего запаса. Мне было нелегко перейти на местный трубочный табак, вкус которого серьезно отравлял мне жизнь. В этом вопросе я весьма консервативен. Оказалось, что мне гораздо проще сменить род занятий, место жительства и даже некоторые способы восприятия реальности, чем привыкнуть к новому сорту табака. «Хорошо, что ты не остался вампиром, Макс», – приветствовал меня Джуфин. «А то уж не знаю, как бы я тебя прокормил». Говорил бы по утрам Кимпе: «Пожалуйста, голубчик, камру и бутерброды для меня и кувшин крови для сэра Макса. Пришлось бы понемногу извести всех соседей, использовать служебное положение, заметать следы, не гнать же такого толкового парня из-за сущих пустяков. Это я тебя хвалю. Ты заметил?» «Это вы посыпаете солью мои свежайшие раны», — улыбнулся я и машинально посмотрел на раненую вчера ладонь, о которой совсем было забыл. «Не мудрено забыть. Лапа была в полном порядке». Тонкий, как нитка, шрамик, больше похожий на дополнительную линию жизни, выглядел так, словно дело было пару лет назад. Джуфин заметил мое удивление. «Всего-то вторая ступень черной магии. А ведь получился неплохой крем. Кимпа тебя вчера им намазал, пока ты решал, стоит ли сознание того, чтобы в него приходить. Чему ты так удивляешься?» «Всему». «Твое право. О, вот мы и в сборе». Сэр Шурф Лонли Локли, об отсутствии которого неоднократно сокрушались его коллеги, был словно бы специально создан веселой природой с целью потрясти меня до основания. Именно меня, заметьте. Аборигены никогда не смогут оценить парня по достоинству, поскольку группа Rolling Stones в этом мире пока еще не гастролирует. Поэтому никто, кроме меня, не станет поражаться удивительному сходству сэра Лонли Локли с ударником Чарли Уотсом. Прибавьте к этому каменную неподвижность лицевых мускулов, исключительно высокий рост при исключительной же худощавости, полученную сумму закутайте в белые складки лоохи, водрузите сверху тюрбан цвета альпийских снегов, присовокупите огромные перчатки из толстой кожи, разукрашенные местной разновидностью рунического алфавита. Представляете себе мой культурный шок? Зато церемония знакомства с будущим коллегой на сей раз прошла без каких-либо отступлений от сценария. Покончив с формальностями и чинно усевшись за стол, Лонли Локли торжественно пригубил причитающуюся ему порцию камры. Я все ждал, что он извлечет из-за пазухи барабанные палочки. Сидел как на иголках. «Весьма наслышан о вас, сэр Макс», – учтиво обратился ко мне новый коллега. «На досуге я нередко обращаюсь к книгам, а посему отнюдь не удивлен вашим грядущим назначением. Многие авторитетные исследователи упоминают об удивительных традициях жителей пустых земель, весьма способствующих развитию определенных магических навыков, которых лишены мы, жители сердца мира. Сам сэр Манго Мелифара упоминал ваших земляков в третьем томе своей энциклопедии мира». «Мелифара?» – изумился я. «Вы хотите сказать, что этот парень еще и энциклопедию написал? Вот уж не подумал бы». «Если вы имеете в виду моего коллегу, могу согласиться. Сэр Мелифара вряд ли имеет склонность к систематическому научному труду», – важно кивнул Лонли Локли и умолк, не вдаваясь в пояснение. «Манго Мелифара, автор энциклопедии мира, которую я все забываю приобрести для своей библиотеки, родной отец кандидата в твои вечные должники», – объяснил Джуфин. «И если это приключение закончится хорошо, я обяжу Мелифара подарить нам с тобой по комплекту. Он будет только рад. У бедняги весь дом забит батюшкиной писаниной. Повернуться негде». Сэр Лонли Локли хладнокровно ждал, пока мы наговоримся. Дождавшись тишины, он продолжил. «Вы не дали мне продолжить, господа. Между тем, я собирался сказать, что в третьем томе своей энциклопедии сэр Манго Мелифара писал... На границах с пустыми землями обитают самые разные, порой весьма могущественные люди, а не только дикие варвары, как принято думать. Поэтому я рад видеть вас здесь, сэр Макс». От имени всех жителей границ я выразил свою признательность великодушному мастеру, пресекающему ненужные жизни. Именно так называлась должность этого во всех отношениях выдающегося господина. «Пошли, ребята». Джуфин, наконец, поднялся из-за стола. «Кстати, сэр Шурф, нам нужно взять с собой зеркало. Самое большое висит в холле. Я купил его на сумеречном рынке в самом начале эпохи Кодекса, когда антикварные лавки в старом городе еще не открылись, а спрос на предметы роскоши уже начал расти. Не самое лучшее время для покупок. Боюсь, это было самое дорогое зеркало на всем левобережье. Я отдал за него целых 5 корон. И вот чем только не приходится жертвовать». Мы отправились в холл. Зеркало действительно было огромным и, как мне показалось, вполне стоило своих 5 корон. Впрочем, в ту пору я еще не слишком хорошо разбирался в местной экономической ситуации. «Хорошенькое дело, а как же мы его допрем?» – с ужасом подумал я. «Впрочем, втроем, ну, может быть». Но Джуфин организовал нашу работу иначе. «Бери-ка его, сэр Шурф, и пошли». Я уж было подумал, что этот церемонный сэр Лонли Локли обладает неким мистическим грузоподъемным даром, тем, дескать, и ценен для дела. Но парень не стал таскать тяжести. Небрежно провел рукой в огромной перчатке по поверхности зеркала сверху вниз. Зеркало исчезло, насколько я понял, в его пригоршне. Моя нижняя челюсть улеглась на грудь. «Джуфин, вы меня этому научите?» У меня хватило самообладания не заорать вслух, а воспользоваться возможностями безмолвной речи, на всякий случай. Вдруг здесь считается, что на такой фокус любой идиот способен. «Научу», – равнодушно отозвался сэр Джуфин. «Или сэр Шурф научит. Напомни как-нибудь на досуге». Дом Маклука был похож на огромный заброшенный склеп. Сэр Лонли Локли, чтящий служебные инструкции, открыл дверь и первым переступил порог спальни. Мы зашли следом. За время нашего отсутствия в комнате ничего не изменилось. При виде неподвижного бедняги Мелифара я, признаться, пал духом. И как я мог быть так уверен, что все уже, считай, сделано? А вдруг ничего не получится? И кем мы тогда, собственно, будем? Убийцами или просто дураками? Хороший вопрос. Практически нравственная проблема. Можно начинать терзаться. Сэр Лонли Локли смотрел на вещи проще. «Хорошо, что он молчит», — сказал этот душевный человек, кивнув в сторону Мелифара. «Всегда бы так». В его тоне не звучало никакого злорадства. Это была простая констатация факта. Молчащий Мелифара нравился ему больше, чем разговорчивый. Сугубо эстетический выбор. Ничего личного. Высказавшись, Лонли Локли хорошенько встряхнул свой кулак и разжал его. Огромное зеркало из прихожей Джуфина аккуратно опустилось на пол между памятником Мелифара и таинственным входом в иное недоброе измерение. «Немного криво», — вмешался Джуфин. «Давайте попробуем сдвинуть его чуть-чуть вправо, все вместе». «Зачем вместе, сэр?» — холодно изумился великолепный Лонли Локли. «Я и сам справлюсь». И с восхитительной небрежностью он одной левой сдвинул громадину с места. Оказывается, мистический грузоподъемный дар все же имел место. Я смотрел на него, затаив дыхание, как мальчишка-подросток на живого Шварценеггера, ей-богу. Джуфин придирчиво осмотрел композицию. Все было в порядке. Отражение местного зеркала с избытком помещалось в нашем. И самое главное, драгоценное имущество сэра Джуфина Халли полностью закрывало Мелифара. Шеф тайного сыска бросил прощальный взгляд на свое сокровище и принялся командовать. «Готовься, сэр Шурф! Макс, давай назад за мою спину, а еще лучше на порог. Все, что мог, ты уже сделал, теперь твоя задача остаться живым. Я серьезно говорю, сэр Макс!» Я повиновался и занял наблюдательную позицию поближе к двери. Ничего зазорного в том, чтобы остаться живым, я, признаться, не видел. Сэр Лонли Локли наконец соизволил снять перчатки. Только теперь до меня дошло, что об умелых ручках Лонли Локли говорилось не для красного словца. Моему взору открылись полупрозрачные, ослепительно сияющие в лучах полуденного солнца кисти рук. Длинные когти рассекли воздух и скрылись под белоснежным лаохи. Я ошалело хлопал глазами, не в силах найти иной способ выразить восхищение. Но вдруг вспомнил. Нечто в этом роде я уже видел, причем совсем недавно. Где, интересно? В страшном сне, что ли? Сэр Джуфин сжалился над моей бедной головой и шепотом объяснил. «Помнишь, мы исследовали память одной булавки? Церемония отсечения руки». «Орден ледяной руки. Вспомнил?» Я вспомнил и открыл рот, чтобы спросить, как отрубленные руки стали руками нашего уважаемого коллеги. Но Джуфин предвосхитил мой вопрос. «Это перчатки. Потом все объясню. Пора бы уже нам и делом заняться». С этими словами Джуфин приблизился к неподвижному Мелифара. Встал сбоку так, чтобы видеть, что происходит в обоих зеркалах. Замер, приподнявшись на цыпочки. Я затаил дыхание. Ждал. На этот раз никаких танцев не было, только лицо и поза Джуфина выдавали невероятное напряжение. Потом, внезапно расслабившись, Джуфин сделал мягкий жест, словно снимал тонкое покрывало с драгоценной вазы. Почти в то же мгновение он изо всех сил толкнул беднягу Мелифара. Тело, сначала неподвижное, потом судорожно изогнувшееся, отлетело в противоположный конец комнаты и шмякнулось на мягкий пол, служивший кроватью. Тут же к нему подскочил сэр Лонли Локли. Спрятав левую руку под лаохи, правой он быстро обшаривал обалдевшего Мелифара. Я сразу понял, что происходит. Лонли Локли уничтожал тонкие мерцающие волоконца, опутавшие беднягу. Работы явно было предостаточно. Все равно, что блох на дворовой собаке искать. Сэр Джуфин неподвижно стоял в стороне, не спуская глаз с зеркал. «Макс!» — вдруг заорал он. «Мы с тобой молодцы! Получается! Можешь смотреть, но осторожно! Еще осторожнее, чем вчера, ясно?» С моего места было видно не все, однако я благоразумно решил не соваться ближе. Зеркало пришло в движение. Его разбуженный обитатель был голоден и рассержен. Но во втором зеркале уже шевелился его двойник. Чудовища заинтересованно потянулись друг к другу. Я увидел грузное, бесформенное тело существа, больше всего похожее на тело белой лягушки, страдающей ожирением. Туша поросла пучками такой же отвратительно живой шерсти, какая окружала рот существа, темный, влажный, такой притягательный, что... Я отвел глаза, но этот рот все еще оставался где-то в самой глубине моего сознания. Тогда я заставил себя вспомнить отрезвляющий вкус бальзама Кахара. Это помогло, но лишь отчасти. Вот если бы фляга с бальзамом была под рукой. Чтобы раз и навсегда отделаться от наваждения, я стукнул себя по уху и тихо взвыл. Но силен мужик. Зато через несколько секунд я был настолько в порядке, что любопытство снова взяло вверх. Я повернулся к зеркалам. Первое, что я увидел, силуэт Лонли Локли, нависший над слизистым комом сцепившихся между собой тварей. Борьба шла на равных. Двойник, надо отдать ему должное, не уступал оригиналу. Мерзостный клубок катался по полу, и у меня потемнело в глазах при мысли, что эта дрянь может метнуться мне в ноги. Об опасности я не думал, столь велико оказалось отвращение. Левая рука Лонли Локли торжественно взмыла вверх. Это был удивительно красивый жест, лаконичный и мощный. Кончики пальцев искрились, как огни электросварки. Неслышный уху, но раздирающий внутренности визг заставил меня согнуться пополам. Впрочем, визг почти сразу прекратился. Твари вспыхнули белым огнем. Я решил, что этот фейерверк свидетельствует об успешном окончании операции, но тут случилось нечто вовсе несусветное. Зеркала зашевелились по-настоящему. Зазеркальная бездна и ее отражение притягивали друг друга как магниты. Их встреча, как я понял, грозила нам непредсказуемыми последствиями. «Макс, на пол!» – рявкнул Джуфин. Я выполнил приказ без промедления. Сам он кувырком отлетел к окну, разбитому еще вчера, и настороженно замер. Сэр Лонли Локли одним плавным движением отступил назад к телу Мелифара. Там он присел на корточки, предусмотрительно скрестив перед собой руки. Тихий, но отчетливо враждебный грохот надвигался из двух глубин. Стекла выгнулись, как наполненные ветром паруса. Впрочем, мы, кажется, оставались в относительной безопасности. До нас им не было дела. Отвратительная бесконечность встретилась со своей копией. Они сплелись в какую-то дикую ленту Мёбиуса, пытаясь поглотить друг друга, как только что пожирали друг друга их обитатели. В финале от зеркал остался только темный перекрученный клубок вязкой субстанции. «Ну, сэр Шурф, это, как я понимаю, уже твоя работа», — с явным облегчением констатировал Джуфин. «Я тоже так думаю, сэр». Миг, и от кошмара ничего не осталось. Джуфин вскочил на ноги. Первым делом он осмотрел Мелифара, неподвижно скорчившегося на хозяйских одеялах. «Обыкновенный обморок», — жизнерадостно сообщил он. «Самый обыкновенный вульгарный обморок. Ему должно быть стыдно. Идем, Макс. Поможешь мне навести в доме порядок. А ты, сэр Шурф, доставь этот драгоценный кусок мяса в объятиях Кимпы. Пусть приводит его в норму, готовит море камры и не меньше сотни бутербродов. Уничтожайте еду по мере ее появления, а мы скоро к вам присоединимся. Пошли, сэр Макс». «До тебя уже дошло, что случилось? Мы сделали его, грешные магистры. Мы его сделали». Сэр Шурф натянул свои толстые защитные перчатки, сгробастал Мелифара и унес его подмышкой, как свернутый в рулон ковер. А мы с Джуфином пустились в новое странствие по дому. Он снимал свое заклятие медленно и постепенно. Колдовское оцепенение обитателей дома сменялось крепким сном, оно и лучше. Сон унесет незаконно рожденные гримасы иного мира, все забудется, никто из выживших не будет отмечен проклятием минувшей ночи на всю оставшуюся жизнь. Завтра утром в этом большом доме все будет почти в порядке, останется только похоронить тех бедняк, что резвились в зале с фонтаном, устроить генеральную уборку да позвать хорошего знахаря, чтобы поил всех домочадцев каким-нибудь успокоительным зельем на протяжении 2 дюжин дней». Что ж, могло быть и хуже. Могло быть совсем паршиво. Мы вышли в сад. «Хорошо-то как», — с облегчением выдохнул я. Сэр Джуфин Халли соизволил хлопнуть меня между лопаток, что в Соединенном Королевстве допустимо только между ближайшими друзьями. «Ты оказался лихим ветром, сэр Макс. Куда более лихим, чем я думал. А думал я о тебе не так уж плохо, можешь поверить». «Лихим ветром? Почему именно ветром, Джуфин?» «Так у нас называют людей, которые непредсказуемы, с которыми никогда не знаешь, что они выкинут в следующую секунду, как поведут себя в драке, как на них подействует магия и как джубатыкская пьянь. Неизвестно даже, сколько такой человек съест за обедом. Сегодня опустошит все кастрюли, а завтра объявит, что проповедует умеренность. Мне и нужен был такой лихой ветер, свежий ветер из другого мира. Но ты оказался настоящим ураганом, сэр Макс. Мне везет». Я было смутился, а потом решил, чего уж там, я и вправду молодец. По крайней мере, в этой истории с зеркалом старого Маклука. А скромничать будем потом, когда число моих подвигов перевалит за 100. Дома нас ждал не только сэр Лонли Локли, чинно прихлебывающий камру. Мелифара, бледный, но вполне бодрый, налегал на бутерброды, поднос с которыми стоял у него на коленях. Хуф заинтересованно следил за его действиями. Судя по крошкам, обильно облепившим собачью мордочку, сэр Мелифара тоже питал к нему слабость. «Зря вы меня спасали», — улыбаясь до ушей, поклонился он Джуфину. «Глядишь, кладовые ваши целее были бы». «Нашел чем испугать. Мои кладовые давно нуждаются в проветривании. Кстати, скажи спасибо Максу. Он и есть твой главный спаситель». «Спасибо», — с набитым ртом промычал Мелифара. «Так это ты сожрал лягушонка, дружище? Я-то думал, наши грозные колдуны с ним разобрались». «Мы с Шурфом, конечно, хорошо поработали руками», — скромно признался Джуфин. «Но только после того, как сэр Макс поработал головой. Если бы не его безумная идея насчет второго зеркала, стал бы ты сам бутербродом. Ты хоть что-то помнишь, счастливчик?» Ничегошеньки. Лакелонки вкратце обрисовал ситуацию, но его версии не хватает образности. Я требую литературного изложения. Будет тебе образность. Дожуй сначала, а то подавишься. Сэр Шурф строго покачал головой. Сэр Мелифара, моя фамилия Лонли Локли. Обижите меня, усвойте это, наконец. Всего десяток букв, не такая уж и сложная задача. Я и говорю, лонки-ломки, и Мелифара стремительно повернулся ко мне. Так получается, ты и есть мой главный спаситель? Ну ты даешь, сэр Ночной Кошмар, с меня причитается. Это был миг моего триумфа. Достойный ответ я заготовил еще по дороге. Ерунда, парень. У нас в пустых землях каждый нищий кочевник имеет в своем хозяйстве такое зеркальце. Не понимаю, почему здесь, в столице, вокруг сущих пустяков поднимается столько шума. Шурф Лонли Локли вежливо изумился. Неужели, сэр Макс? Странно, что никто из исследователей об этом не упоминает. Ничего странного, нагло заявил я, скорчив злодейскую рожу. Те, кто могли бы об этом рассказать, умолкли навеки. Надо же нам как-то кормить своих домашних любимцев. Сэр Джуффенхалли прыснул. Мелифара изумленно поднял брови, но почти сразу же понял, что его разыгрывают, и заржал в голос. Лонли Локли снисходительно пожал плечами и опять потянулся к своей кружке. «Экономьте силы, ребята», — предупредил Джуффин. «Сегодня в обжоре всенародный праздник. День воскрешения Мелифара. Вы как хотите, а мы с Максом будем кутить. Мы заслужили. Сэр Шурф, ты едешь с нами. Это приказ. Разве что ты, Мелифара, наверное, еще очень слаб. Будешь лечиться, а мы уж за тебя погуляем». «Кто слаб? Я? Да вы только довезите меня до обжоры». «Ладно, уговорил. Довезем и бросим на пороге. Да, ты ведь еще не знаешь, как сэр Макс водит амобилер. Нашлась на тебя управа. Уж он-то из тебя душу вытрясет». «Можно подумать. А что, сэр Макс, ты действительно гонщик?» Я гордо пожал плечами. «Я так не думаю, но сэр Джуффин был очень недоволен, когда попробовал со мной покататься. Все время просил ехать помедленнее, хотя я едва полз. Впрочем, у вас тут все очень медленно ездят. Интересно, почему?» Мелифара подпрыгнул в своем кресле. «Если это правда, то ты совершенство. И почему вы нас до сих пор не завоевали?» «Военный потенциал жителей границ чрезвычайно невелик», – поучительно заметил сэр Лонли Локли. «Зато их интеллектуальные способности, безусловно, много выше наших. В отличие от вас, сэр Макс научился правильно произносить мою фамилию с первой же попытки. Не правда ли? Впечатляющий результат».